Как домой иду через сводчатую башенку вахты, улыбаюсь в первом дворе, узнаю знакомые резные деревянные главные двери, и ничто мне, что сейчас поставят, вот уж поставили лицом к стене и спрашивают. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Фамилия? Я межзвездный скиталец. Тело мое спеленали, но душа не подвластна им. Я знаю, через несколько часов неизбежных процедур над моим телом, бокса, шмона, выдачи квитанции, заполнения входной карточки, прожарки и бани, я введен буду в камеру с двумя куполами, с нависающей аркой посредине. Все камеры такие. С двумя большими окнами, одним длинным столом-шкафом, и встречу неизвестных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть. А на мисках будет выбито, чтобы на этап не увезли. Бутюр. Санаторий Бутюр, как мы смеялись тут прошлый раз. Санаторий, малоизвестный ожирелым сановникам, желающим похудеть. Они тащат свои животы в Кисловодск. Там вышагивают по маршрутным тропам, приседают, потеют целый месяц, чтобы сбросить 2-3 килограмма. В санатории же Бутюр совсем под боком, любой бы из них похудел на полпуда в неделю, безо всяких упражнений. Это проверено. Это не имело исключений. Одна из истин, в которую убеждает тебя тюрьма, та, что мир тесен. Просто очень уж тесен. Правда, архипелаг ГУЛАГ, раскинутый на все то же пространство, что и Союз Советов, по числу жителей гораздо меньше его. Сколько их именно в архипелаге? Добраться нам невозможно. Можно допустить, что одновременно в лагерях не находилось больше 12 миллионов. Одни уходили в землю, машина приволакивала новых. И не больше половины из них было политических. 6 миллионов? Что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Не мудрено же, что попади в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись, и обязательно найдешь с однокамерниками общих знакомых. Да что там, если Долган в одних одиночках год пересидев попадает после Сухановки, после рюминских избиений и больницы в Лубянскую камеру, называет себя, и шустрый Ф. сразу ему навстречу. «А, так я вас знаю». «Откуда, дичится Долган, вы ошибаетесь?» «Ничуть. Ведь это вы тот самый американец Александр Долган, о котором буржуазная пресса лгала, что вас похитили, а ТАСС опровергала. Я был на воле и читал». Люблю этот момент, когда в камеру впускают новенького. Не новичка, тот входит подавленно, смущенно, а уже сиделого зэка. И сам люблю входить в новую камеру. Впрочем, Бог помилуй, больше бы и не входил. Беззаботная улыбка, широкий жест. «Здорово, братцы!» Бросил свой мешочек на нары. «Ну, какие новости за последний год в Бутырках?» Начинаем знакомиться. Какой-то парень, Суворов, 58-я статья. На первый взгляд ничем не примечателен, но лови-лови, на красноярской пересылке был с ним в камере некий Махоткин. «Позвольте, не полярный летчик?» «Да-да, его имени — Остров в Таймырском заливе, а сам он сидит по 58-10. «Так скажите, значит, пустили его в Дудинку?» «Откуда вы знаете?» «Да». «Прекрасно. Еще одно звено в биографии совершенно неизвестного мне Махоткина. Я никогда его не встречал, никогда, может быть, и не встречу, но деятельная память все отложила, что я знаю о нем. Махоткин получил червонец, а Остров нельзя переименовать, потому что он на картах всего мира. Это же не ГУЛАГовский остров. Его взяли на авиационную шарашку в Болшево. Он там томился, летчик среди инженеров. Летать же не дадут. Ту шарашку делили пополам. Махоткин попал в таганрогскую половину, и, кажется, все связи с ним обрезаны. В другой половине, в рыбинской, мне рассказали, что просился парень летать на Дальний Север. Теперь вот узнаю, что ему разрешили. Мне это не зачем, но я все запомнил. А через 10 дней я окажусь в одном бутырском банном боксе, есть такие примиленькие боксы в бутырках, с кранами и шайкой, чтоб большой бани не занимать, еще с неким Р. Этого Р я тоже не знаю, но, оказывается, он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на Рыбинскую шарашку. Еще 3 дня, и в Рыбинске, в закрытом ящике, где у зэков обрезана всякая связь с внешним миром, станет известно и о том, что Махоткин в дудинке, и о том, куда взяли меня. Это и есть арестантский телеграф. Внимание, память и встречи. А этот симпатичный мужчина в роговых очках гуляет по камере и приятным баритоном напевает Шуберта. «И юность вновь гнетет меня, и долог путь к могиле». Царапкин Сергей Романович. «Позвольте, так я вас хорошо знаю, биолог, не возвращенец из Берлина». «Откуда вы знаете?» «Ну как же, мир тесен. В 46-м году с Николаем Владимировичем Тимофеевым Рисовским». Ах, что это была за камера, не самая ли блестящая в моей тюремной жизни? Это было в июле. Меня из лагеря привезли в бутырки по загадочному распоряжению министра внутренних дел. Привезли после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что 11 часов шли приемные процедуры, и только в 3 часа ночи, замаренного боксами, меня впустили в 75-ю камеру. Освещенная из-под 2 куполов 2 яркими электрическими лампами, камера спала в повалку, мечась от духоты. Жаркий воздух июля не втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подергивались. Кто закрыл глаза носовым платком от бьющего света? Остро пахло параша, разложение ускорялось в такой жаре. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно, 80 человек. Лежали сплошь на нарах слева и справа, и на дополнительных щитах, уложенных через проход. И всюду из-под нар торчали ноги, а традиционный бутырский стол-шкаф был сдвинут к параше. Вот тут-то и был еще кусочек свободного пола, и я лег. Встававшие к параше так до утра и переступали через меня. По команде «подъем», выкрикнутой в кормушку, все зашевелилось, стали убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюировать, новичок я или лагерник. Оказалось, что в камере встречается 2 потока. Обычный поток свежеосужденных, направляемых в лагеря, и встречный поток лагерников, сплошь специалистов, физиков, химиков, математиков, инженеров-конструкторов, направляемых неизвестно куда, но в какие-то благополучные научно-исследовательские институты. Тут я успокоился, что министр не будет мне доматывать срока. Ко мне подошел человек, не старый, ширококостый, но сильно исхудавший, с носом, чуть-чуть закругленным под ястреба. Профессор Тимофеев Рисовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение? Какое именно? Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в зимней шапке. Арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем. Пальцы мои еще не разогнулись с утра и были все в ссадинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была у меня 2 ночи принесенная с воли книга, официальный отчет военного министерства США о первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной, никто в камере ее еще не видел? Пустой вопрос, конечно, нет. Так судьба усмехнулась, заставляя меня сбиться на ту самую атомную физику, по которой я записался в ГУЛАГе. После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество человек из 10. Я сделал свое сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого не мог допенять. Николай Владимирович хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа. Пустая папиросная пачка была моей доской, в руке незаконный обломок грифеля. Николай Владимирович все это у меня отбирал и чертил, и перебивал своим так уверенно, будто он был физик из Лос-Аламосской группы. Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов для облучения мух дрозофил. Он был из крупнейших генетиков современности. Он уже сидел в тюрьме, когда Жебрак, не зная о том, а может быть и зная, имел смелость написать для канадского журнала: «Русская биология не отвечает за Лысенко, русская биология — это Тимофеев-Рисовский». Во время разгрома биологии в 1948 году Жебраку это припомнили. Шрёдингер в брошюре «Что такое жизнь» нашел место дважды процитировать Тимофеева-Рисовского, уже давно сидевшего. А он вот был перед нами и блистал сведениями изо всех возможных наук. Он обладал той широтой, которую ученые следующих поколений даже и не хотят иметь, или изменились возможности охвата. Хотя сейчас он так был измотан голодом следствия, что эти упражнения ему становились нелегки. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Рессе, по отцовской же — боковой потомок Степана Разина. Эта казацкая могута очень в нем чувствовалась. В широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде сильнейшем, чем у нас. А история была та, что в 1922 году немецкий ученый Фогт, создавший в Москве институт мозга, попросил откомандировать с ним для постоянной работы двух способных окончивших студентов. Так Тимофеев-Рисовский и друг его Царапкин были посланы в командировку, неограниченную временем. Хотя они и не имели там идеологического руководства, но очень преуспели, собственно, в науке. И когда в 1937 году им велели вернуться на родину, это оказалось для них инерционно невозможным. Они не могли бросить ни логики своих работ, ни приборов, ни учеников. И, пожалуй, еще не могли, потому что на родине теперь надо было бы публично облить дерьмом всю свою 15-летнюю работу в Германии, и только это дало бы им право существовать. Да и дало ли бы. Так они стали невозвращенцами, оставаясь, однако, патриотами. В 1945 году советские войска вошли в Бух, северо-восточное предместье Берлина. Тимофеев-Рисовский встретил их радостно и целеньким институтом. Все решалось как нельзя лучше, теперь не надо расставаться с институтом. Приехали представители, походили, сказали: «Пакуйте все в ящики, повезем в Москву». «Это невозможно», — отпрянул Тимофеев. «Все погибнет, установки налаживались годами». «Хм», — удивилось начальство. И вскоре Тимофеева и Царапкина арестовали и повезли в Москву. Наивные они думали, что без них институт не будет работать. Хоть и не работай, но да восторжествует генеральная линия. На Большой Лубянке арестованным легко доказали, что они изменники Родины. Дали по 10 лет... И теперь президент научно-технического общества 75-й камеры бодрился, что он нигде не допустил ошибки. В бутырских камерах дуги, держащие нары, очень низкие. Даже и тюремной администрации не приходило в голову, что под ними будут спать арестанты. Поэтому сперва бросаешь соседу шинель, чтобы он там ее разостлал, затем ничком ложишься на полу в проходе и подползаешь. По проходу ходят, пол под нарами подметается разве что в месяц раз, руки помоешь ты только на вечерней оправке, да и то без мыла. Нельзя сказать, чтоб тело свое ты ощущал как сосуд Божий. Но я был счастлив. Там, на асфальтовом полу под нарами, в собачьем заползе, куда с нар сыпались нам в глаза пыли крошки, я был абсолютно безо всяких оговорок счастлив. Правильно высказал Эпикур, и отсутствие разнообразия может ощущаться как удовольствие после предшествующих разнообразных неудовольствий. После лагеря, казавшегося уже нескончаемым, после 10-часового рабочего дня, после холода, дождей, с наболевшей спиной, о, какое счастье целыми днями лежать, спать, и все-таки получать 650 граммов хлеба и два приварка в день из комбикорма, из дельфиньего мяса. Одно слово — санаторий Бутюр. Спать. Это очень важно. На брюхо лечь, спиной укрыться и спать. Во время сна ты не расходуешь силы, не терзаешь сердце. А срок идет, а срок идет. Когда трещит и брызжет факелом наша жизнь, мы проклинаем необходимость 8 часов бездарно спать. Когда же мы обездолены, обезнадежены, благословение тебе, сон 14-часовой. Но в той камере меня продержали 2 месяца. Я-то спался на год назад и на год вперед. За это время подвинулся под нарами до окна и снова вернулся к параше, уже на нары, и на нарах дошел до арки. Я уже мало спал, хлебал напиток жизни и наслаждался. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги. Их путевых 3-4 на 80 человек, за ними очередь. 20 минут прогулки, мажорный аккорд. Мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает идти под проливным дождем. А главное, люди, люди, люди. Николай Андреевич Семенов, один из создателей Днепрогэса. Его друг по плену инженер Федор Федорович Карпов. Язвительный и находчивый Виктор Каган, физик. Консерваторец Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник из вятских лесов, дремучий, как лесное озеро. НТСовец из Европы Евгений Иванович Дивнич. Вон и православный проповедник, но не остается в рамках богословия. Он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьез. И я выступаю на защиту, ведь я марксист.